Похороны с элементами карнавала. Рабочий день начался с экстренной планерки. На ней присутствовали все начальники отделов. Пока Гриновецкий рассказывал о том, как планирует работать в компании, я писала заявление по собственному желанию. Внезапно Гриновецкий повернулся к кадрам, протянул тонкую папку. «Наталья Владимировна, ознакомьтесь, пожалуйста. За выходные дни была проведена внутренняя проверка. Здесь собраны нарушения по ряду кадровых перестановок под вашим руководством. В частности, по необоснованному отклонению кандидатов на позиции в отделе маркетинга, а также по документальному оформлению премий для сотрудников, а также оплате командировочных расходов и оплате гостиниц в городской черте, подданных в бухгалтерию. На последней странице указаны статьи нарушений и сумма ущерба. Хочу, чтобы вы приняли решение, будем ли мы продолжать расследование и оформлять официально его результаты. Или вы сегодня же освободите место в отделе кадров?» На Наталью было больно смотреть. Она побледнела, пролистала документы, захлопнула папку и посмотрела на Гриновецкого с вызовом. «Вы думаете, вы первый, кто пытается здесь все по-честному? Эта система съела людей куда сильнее вас. Удачи!» Ответить новый владелец не успел. Наталья повернулась ко мне, метнула в меня убийственный взгляд. «Ты думаешь, что вытянула счастливый билетик? Он просто делец и уже использовал тебя. Ты ничуть не лучше меня. Я хотя бы любила того, кто использует, а ты просто винтик, отмычка для вскрытия компании. Так что на мусорке будем лежать рядом». «Наталья Владимировна!» — рявкнул Гриновецкий. «Уже ушла. Не переживайте». Дрогнувшим голосом ответила кадровичка и выскочила из кабинета. «Перейдем к следующей кандидатуре». Грик посмотрел на Тимура. Тот закусил нижнюю губу, злобно зыркая в мою сторону. «В вашем случае нарушение гораздо серьезнее. Вам я не буду предлагать увольнение, а передам дело в суд. Кроме подделки документов, воровства маркетингового бюджета, еще много того, что тянет не на одну статью Уголовного кодекса. Поэтому сейчас с начальником службы безопасности и юристом Надеждой Дмитриевной вы напишете письменное объяснение, а потом будут проведены дальнейшие процедуры. Вы не просто нарушитель, вы вор. Ваше дело будет передано в суд». На Тимура было страшно смотреть. Он встал на ноги. Его буквально колотило. Руки ходили из стороны в сторону, подбородок дрожал. «Это все из-за нее? Просто из-за бабы?» Срывающимся голосом выкрикнул он. Грик даже не шевельнулся. Он так посмотрел на Тимура, что тот отшатнулся. «Во-первых, это из-за того, что ты вор. Нечистоплотный, наглый и глупый. Во-вторых, это потому, что ты отвратительный работник. Я не нашел ни одной успешной маркетинговой компании за последний год и ни одного платежа, который бы ты не располовинил. А в-третьих...» Голос Грига стал безжалостным. «Потому что ты предатель, который сваливает свою интрижку на человека, который тебе верил. Пошел вон отсюда!» Он повернулся к безопаснику. «Заберите уже отсюда это ничтожество!» Я сидела, замерев в оцепенении. Это все происходило, потому что Тимур мне изменял, а потом моими откровениями воспользовался Гриновецкий. Он что-то говорил, но я не вникала. Ждала. А едва закончилось совещание, положила перед ним исписанный лист. «Заявление об увольнении – это глупость». «Нет», – парировала я. «Это правильный выбор. Я не могу работать там, где меня использовали в темную». «Ты сама дала эту информацию», – холодно заметил он. «Я делилась болью со случайным помощником, а не начальником, проводящим кадровый аудит», – выстрелила я. «Это называется манипуляция. А манипуляторов я в своей жизни уже хлебнула сполна. Спасибо». Он помолчал, глядя на меня. Потом вздохнул. «Хорошо. Допустим, я был неправ в методах. Но твоя информация помогла исправить проблемы компании. Это было неизбежно». «Но не за мой счет. Я была с вами откровенна, как с отзывчивым к чужой боли человеком. А вы не признали, что покупаете компанию, а потом еще и на танец пригласили, чтобы все знали, кто слил информацию». «Я хотел тебя защитить, чтобы все понимали, что ты под моей защитой». «Как шпионка? Отличный вариант. Только он мне не подходит. Увольте меня, пожалуйста, одним днем. Я с вами в паре работать не собираюсь». «А я не предлагаю тебе остаться на прежней должности. Ты ее уже переросла. Ты давала мне не просто сплетни. Ты понимала связи и влияние. Это работа. Я предлагаю тебе позицию ассистента в отделе кадров с дополнительным обучением. Только начав решать и менять что-то в компании систематически, можно переломить ситуацию. Так ты получишь ту самую справедливость, о которой плакала у меня на полу. Это не подарок. Это работа. Справишься – останешься. Нет – уйдешь сама. Но если уйдешь сейчас, ты просто сбежишь. Как с корпоратива». Его слова повисли в воздухе. Это был вызов. Тот самый, который я боялась принять. Строить новую систему. Бороться с тем самым кумовством, от которого я сама пострадала. Я сложила руки на груди. «Условия?» «Испытательный срок – 3 месяца. Ты восстанавливаешься на учебе и получаешь диплом. За мой счет, но с обязательством отработать 2 года после окончания. Ничего личного, только работа». Я смотрела на этого сложного, циничного человека, который умел переворачивать ситуацию на 180 градусов, и понимала, что он прав. Это мой единственный шанс кем-то стать, а не остаться у кофеварки, как собака, все понимая и ничего не имея возможности изменить. «Я согласна», — выпалила я. В его глазах появилось уважительное согласие. «Не сомневался в вас, Алена Дмитриевна. Идите в кадры, оформляйте перевод и решайте с обучением. Рад, что в компании остался такой самоотверженный сотрудник». На нетвердых ногах я вышла из кабинета. Сердце колотилось. Страх боролся с азартом. Унижение с возможностью. И где-то глубоко внутри, под всеми этими чувствами, теплилась искра интереса. К задаче, к тому, кем я могу стать, если перестану бояться и начну строить. Пусть даже под руководством архитектора, который когда-то использовал мои чертежи без спроса. А когда оформила бумаги, позвонила Регине. «Отличный поворот. Вот и посмотрим, кто ты. Трусиха или та, кто отрастит крылья?» И я честно ответила. «Не знаю, но кажется, я готова это выяснить». Мне кружила голову возможность начать сначала покорение Питера. И единственное, что не давало покоя, тот совершенно плотоядный взгляд, которым проводил меня Гриновецкий.